Наталья выпрыгнула из кареты, стащила с головы тяжелый жемчужный рогатый венец, с плеч сбросила парчевый летник. Надевала она старомосковское платье только для выезда. Ближняя боярыня Василиса Мясная подхватила вещи в карету. Наталья, высокая, худощавая, быстро, в легком голландском платье, пошла по лугу к роще. Там, в прохладе, зажмурилась, до того был силен и сладок дух цветущей липы. «Ау!» — крикнула Наталья. Невдалеке, в той стороне, где за ветвями нестерпимо в воде блестело солнце, откликнулся ленивый женский голос. На берегу пруда, близ воды, у песочка, у мостков, стоял пестрый шатер. В тени его на подушках, изнывая, лежали четыре молодые женщины. Они торопливо поднялись навстречу Наталье, разморенные, с развитыми косами. Та, что постарше, низенькая, длинноносая Анисья Толстая, первая подбежала к ней и всплеснулась, вертя проворными глазами. — Свет наш, Натальюшка, государыня-царевна! Ах, ах, ах, туалет заграничный! Ах, ах, божество! Две другие сестры Александра Даниловича Меньшикова, недавно взятые приказом Петра из отцовского дома в Измайловский дворец под присмотр Анисьи Толстой для обучения политессу и грамоте, юные девы Марфа и Анна, обе пышные, еще мало обтесанные, приразинули припухшие рты и распахнули ресницы, прозрачно глядя на царевну. Платье на ней было голландское. Красная тонкой шерсти широкая юбка с тройной золотой каймой по подолу и невиданная узкая душегрейка. Шея, плечи голые, руки по локоть голые. Наталья сама понимала, что только с богиней можно сравнить ее, ну, с Дианой. Кругловатое лицо ее с приподнятым коротким, как у брата, носом, маленькие ушки, ротик — все было ясное, юное, надменное. «Туалет вчера мне привезли. Прислала из Гааги Санька, Александра Ивановна, Волкова. Красиво и телу вольно. Конечно, не для большого выхода, а для рощи, для луга, для забав». Наталья поворачивалась, давая себя разглядеть хорошенько. Четвертая молодая женщина стояла поодаль, скромно сложив напереди опущенные руки, улыбаясь свежим, как вишня, лукавым ртом, и глаза у нее были вишневые, легко вспыхивающие, женские. Круглые щеки, румяные от зноя, темные кудрявые волосы, тоже влажные. Наталья, поворачиваясь под ахи и всплески рук, несколько раз взглянула на нее, строптиво выпятила нижнюю губу, еще не понимала сама, любезно или неприятно ей эта маринбургская полонянка, взятая в солдатском кафтане из-под телеги в шатер к фельдмаршалу Шереметьеву, выторгованная у него Меньшиковым, и покорно однажды ночью у горячего очага за стаканом вина, отданная им Петру Алексеевичу.